Но никто не выстрелил. Чья-то ловкая рука, протянувшись у Туркова под мышкой, расстегнула кобуру и вынула Макаров. «Если хочешь выпить, пей сейчас», — сказали Туркову. «Я тебя сейчас свяжу». Трусом Турков не был никогда, а тут еще и выпил. Он нагло вступил в переговоры. «А когда развяжешь?» «Если скоро, то я подожду, тогда и выпью». «Не скоро». «Все равно. Выпью потом, сейчас не хочу». Туркова прочно, но гуманно, без перетяжки, привязали к стулу. Штурм дивизиона прошел мягко, без жертв с обеих сторон. Боцман обошел часть с той стороны, где стояли пусковые и где был соответствующий пост. Артист пошел снимать другого часового. Я вплотную подошел к КПП. КПП, дежурку и караульное помещение, нужно было брать одновременно, слишком близко друг от друга они стояли. Сначала я увидел артиста. Он высунулся из-за соснового ствола, дал мне знак, получил мой ответ и спрятался снова. Боцмана пришлось подождать, и все это время я наблюдал в окно за одиночным банкетом дежурного офицера. Я видел, как помощник офицера удалился к пусковым относить банку из-под спирта. Там он, очевидно, встретился с боцманом и был обезврежен. Действительно, боцман, появившись в моем поле зрения, поднял два пальца, двое связаны. Я показал ему на дерево, скрывавшее артиста. Боцман пробрался к нему, и уже вдвоем они подступили к караулке. Я в это время проник на территорию части и беспрепятственно вошел в дежурку через распахнутую дверь. Дежурный меня не видел. Он был занят приготовлением очередной дозы спиртного. Боцман с артистом ворвались в палатку караула, где бодрствовал только один разводящий, наверное, из салаг. Караул безболезненно лишился оружия и безропотно дал боцману себя связать, пока артист угрожающе водил помповиком на уровне глаз пленных. Втроем мы мирно вошли в одну из палаток кубриков и устроили подъем. Бедных солдатиков пришлось запереть в кунге. Там им будет тесно и душно, зато не возникнет соблазна оказать сопротивление и получить пулю. Таким же образом мы заключили в импровизированную тюрьму и население второй палатки. Второй офицер и без того уже спал в кунге. Оружия при нем не было, его оставалось только запереть. Я вернулся на КПП и дал знак Бороде. Он вышел из-за деревьев и первым делом спросил у связанного майора. «Когда следующий доклад в дивизию?» Связанный поднял мутные глаза и усмехнулся. «Хотите доложить о происшествии?» Борода пристально посмотрел на него и ответил как-то неуверенно. «Нет. Я хочу, чтобы вы сами доложили, что происшествий нет». Я поднял ствол к лицу майора, чтобы он говорил правду и только правду, но, кажется, алкоголь полностью примирил его с действительностью, потому что он, не задумываясь, ответил: «В 6:20 утра». Борода словно не слышал ответа. Он уставился в осоловевшее лицо ракетного майора и даже рот приоткрыл от напряженной работы мозга. «Товарищ майор», — произнес он медленно, обалдевшим голосом, — «Вячеслав Аркадьевич, это же надо!» «К вашим услугам!» — пьяный поднял на него глаза. «Не думал, вот никак не думал, что вы присягнете Украине». «А я и не присягал. Я присягал служить советскому народу. Вот дайте мне советский народ, и я ему буду служить. Двух присяг не бывает». «Но вы же служите». «Мне печать в удостоверении личности поставили. Вот я и служу». «Слушай, сержант, мне не с руки. Поднеси стакан ко рту». «Виноват, товарищ майор. Я старшина». «Ах да, я тебя старшиной увольнял. Дай выпить, кулик». Борода вопросительно посмотрел на меня. Я отставил помпу и развязал майора. Он был не опасен. Майор выпил и обреченно сказал: «Пиздец дивизиону. Вы хотите уничтожить ракеты, если я правильно понял?» «Нет». «Кулик», — продолжал майор несколько бессвязно, — «ты не бандит. Ты остался в русской армии. Вон у тебя какой командир. Я для вас предатель. Вы имеете полное моральное право расстрелять меня как врага народа. Здесь на моих пусковых обучают фашистов, чтобы они воевали в Чечне. Я должен был сам. Я прошу у вас прощения, что не застрелился сам, как русский офицер. Вы должны уничтожить пусковые и ракеты, а меня расстрелять. Нет. Хорошо. Я сам все нахер уничтожу. Майор поднялся. «Нет». «Так какого хрена? Нам нужно сделать 5 пусков, товарищ майор. А лучше 2 залпа». «Пошли!»